Бог Посейдон, колебатель земли, отвечал громовержцу: «Смело б я действовать стал, о Зевес чернооблачный, если б силы великой твоей и тебя раздражить не страшился. Ныне же мной фиакийский прекрасный корабль, Одиссея в землю его проводивший и морем обратно плывущий, будет разбит, чтоб вперед уж они по водам не дерзали всех провожать, и горою великой задвину их город». Гневному богу ответствовал так громовержец Кранион: «Друг Посейдон, полагаю, что самое лучшее будет, если, когда подходящий корабль издалека увидят жители града, его перед ними в утес обратишь ты, образ плывущего судна ему сохранивший, чтоб чудо всех изумило. Потом ты горою задвинешь их город». Слово такое услышав, могучий земли колебатель в Схерию, где обитал фиакийский народ, устремился ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, приближался быстро. К нему подошед колебатель земли, во мгновение в камень его обратил и ударом ладони к морскому дну основанием крепко притиснул. Потом удалился. Шумно словами крылатыми спрашивать стали друг друга веслолюбивые и смелые гости морей фиакийцы, глядя один на другого и так меж собой рассуждая: «Горе! Кто вдруг на водах оковал наш корабль быстроходный к берегу шедший? Его уж вдали различали мы ясно». Так говорили они, не постигнув того, что случилось. К ним обратился тогда Алкиной и сказал: «Фиакийцы, горе! Я вижу, что ныне сбылось все то, что отец мой мне предсказал, говоря, как на нас Посейдон негодует сильно за то, что развозим мы всех по морям безопасно. Некогда, он утверждал, фиакийский корабль, проводивший странника в землю его, возвращаясь морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою град наш задвинет. Так мне говорил он, и все совершилось. Вы ж, фиакийские люди, исполните то, что скажу вам. С этой поры мы не станем уже по морям, как бывало, странников наш посещающий град провожать. Посейдон уж в жертву немедля 12 быков принесем, чтоб на милость он преклонился и града горой не задвинул великой.